Планы на будущее. В тот же день Олкеттинга и я при участии матери решаем, что нам нужно пожениться. Местный шериф считает, что отношения нужно зарегистрировать в Мар-а-Лале, потому что брака, заключенного в соответствии с местными традициями, недостаточно. Когда все обговорено, он хочет, чтобы его отвезли домой. Для Олкеттинги это само собой разумеется, ведь шериф — уважаемый человек. Но я уже замечаю, что тот беззастенчиво этим пользуется. Завожу мотор, случайно смотрю на датчик топлива и с ужасом понимаю, что бензин почти на нуле, хотя машина не использовалась. Я не могу это объяснить. Мы трогаемся, шериф расположился на переднем сиденье, Олкеттинга сзади. Я считаю, что представитель местной власти ведет себя бесцеремонно. В конце концов, это наша машина, но пока ничего не говорю, тем более, что Олкеттингу это как будто совсем не волнует. Мы приехали. Выходя из машины, шериф самодовольным видом объявляет, что через 2 дня ему нужно в Мар-а-Лал. А так как мне все равно придется разбираться с документами, мы могли бы взять его с собой. Вообще-то срок действия моей визы истекает только через месяц. Вернувшись в хижину, я понимаю, что с таким количеством топлива мы до Мар-а-Лала не дотянем, и хочу выбрать более длинный, но более легкий маршрут. Я отправляюсь к миссионерам, дверь открывает отец Джулиана, и на этот раз он чуть более вежлив. Я рассказываю ему о проблемах с бензином. Когда он интересуется, каким путем я приехала, отвечаю, что через лес. Впервые, как мне кажется, он проявляет ко мне внимание и уважение. Эта дорога очень опасна. Больше там ездить не стоит. Затем он предлагает пригнать машину, чтобы он мог взглянуть, что там с топливным баком. Когда я пригоняю ландровер, святой отец сразу находит причину проблемы. Бак практически болтается по земле. Из-за трещины, появившейся при поломке, бензин испаряется. Теперь ясно, почему я цеплялась за камни. В ближайшие дни отец Джулиана приварит бак. Я очень ему благодарна. Он спрашивает, где я живу, и желает мне силы и терпения. Он говорит, что бензин в Мар-а-Лале бывает не всегда, поэтому мне лучше взять 200-литровую канистру или даже 2 и сдать их ему на хранение, потому что он не всегда сможет продавать мне свой бензин. Я рада такому предложению. Теперь я могу оставлять машину в миссии, что гарантирует ее сохранность. Правда, я с трудом убеждаю в этом Олкеттингу. Он не доверяет даже святым. Следующие дни проходят спокойно. Единственное, каждый день появляются новые люди, которых интересует, когда мы собираемся в Мар-а-Лал. Все хотят поехать с нами. Теперь, когда хоть у одного самбуру появилось транспортное средство, все считают его своим. Мне снова и снова приходится объяснять, что я не горю желанием сажать в машину 20 человек и вести их по плохой дороге. Путешествие начинается, конечно же, с местного шерифа, который сам берется определить, кому ехать с нами. Разрешено только мужчинам, женщины остаются. Я вижу одну из этих женщин, у которой в канге висит ребенок с сильно гноящимися глазами, и спрашиваю, зачем ей в Мар-а-Лал? В больницу. Здесь нет лекарства, потупившись, отвечает она. Я разрешаю ей присоединиться к нам. Когда шериф собирается занять место рядом со мной, я набираюсь смелости. Это место Олкеттинги. Он подчиняется, но отныне я не вызываю у него симпатии. Поездка проходит хорошо, в машине много говорят и поют. Для большинства людей это первая поездка в жизни. Мы 3 пересекаем реку, поэтому без моего вездехода не обойтись. Тем не менее, мне приходится усиленно сосредоточиться на дороге. Она полна ям и рытвин. Путь кажется бесконечно долгим, а бензин быстро расходуется. Во второй половине дня мы добираемся до Мар-а-Лала. Высаживаем пассажиров и едем прямиком на заправку. К моему великому разочарованию, бензина до сих пор нет. С тех пор, как я купила машину, весь Марлоу, очевидно, остался без бензина. Сомалиец уверяет, что топливо прибудет сегодня или завтра. Я больше не верю ни одному его слову. Мы с Лкеттингой переезжаем в наш номер, чтобы провести там нашу первую после разлуки ночь. Тем временем в Марлоу прошел дождь. Все вокруг становится зеленым, будто мы оказались в другой стране. Ночью стремительно холодает. Впервые я испытываю весь ужас из-за комаров. Даже во время ужина в холодной комнате они продолжают меня кусать. Лодыжки и руки мгновенно опухают. Я убиваю комаров без передышки, но тучи новых роятся под крышей. Странно, кажется, комары предпочитают белую кожу, поскольку моего масаи искусали вдвое меньше. Мы ложимся, а комары поют у меня над духом. Лкеттинга полностью натягивает одеяло на лицо и, конечно, ничего не замечает. Через некоторое время, раздраженная, я включаю свет и бужу его. «Я не могу спать с этими комарами», — в отчаянии заявляю я. Он встает и уходит. Через 10 минут возвращается и кладет на землю зеленую, изогнутую спиралью штуковину, которую поджигает с одного конца. В самом деле, спустя короткое время эти твари исчезают, но теперь в комнате страшная вонь. Я кое-как засыпаю и открываю глаза только в 5 утра, когда меня снова начинают донимать комары. Зеленая спираль полностью сгорела, очевидно, ее хватает только на 6 часов. Мы ждем уже 4 дня, а бензина все нет. От скуки Лкеттинга снова принимается жевать Мира. Кроме того, он тайком выпивает 2-3 бутылки пива. Мне это не нравится, но возразить нечего, ведь ожидание меня и само раздражает. Тем временем мы наведались в офис, чтобы объявить о нашем намерении пожениться. Мы долго ходим от одного служащего к другому, пока не обнаруживается тот, кто ведает регистрацией браков. «Это здесь большая редкость», — говорит он, «так как, согласно традициям, мужчины Самбуру могут иметь несколько жен. Денег на официальную регистрацию брака у них обычно нет, да это никому и не нужно, ибо исключает брак с несколькими женщинами. Это объяснение смущает в первую очередь меня, но я вижу, что Лкеттинга тоже расстроен. Однако сейчас не до размышлений. Когда служащий просит у нас документы, чтобы записать данные, выясняется, что у Лкеттинги нет паспорта. Его украли в Момбасе. Служащий слегка обескуражен и говорит, что придется заказывать дубликат в Найроби. Это займет около 2 месяцев. Только когда у Лкеттинги будет удостоверение личности, он сможет зарегистрировать наш брак. И то не сразу, а через 6 недель. Для меня это означает, что я должна покинуть Кению не позднее, чем через 3 недели, потому что моя продленная виза скоро закончится. Лкеттинга снова принимается жевать Мира, а я расспрашиваю его о браке и многоженстве. Он говорит, что очень плохо, если после нашей свадьбы у него не будет возможности иметь нескольких жен. Я делаю вид, что меня не особенно трогают эти слова. Все-таки нужно уважать чужие культурные традиции. При этом я пытаюсь представить, как он живет со мной и одновременно еще с несколькими женщинами, и задыхаюсь от ревности. И пока я горю в огне своих мыслей, Лкеттинга прибавляет, что если я не позволю ему жениться на другой женщине Самбуру, согласно традиции, то он не сможет жениться на мне. Это уже слишком. Я не могу сдержать слез. Он в шоке. Смотрит на меня и спрашивает. «Карина, в чем проблема?» Я пытаюсь объяснить, что мы белые, и слыхом не слыхивали о многоженстве. И я просто не могу представить себе такую совместную жизнь. Он смеется и вдруг подхватывает меня на руки и быстро целует в губы. «Нет проблем, Карина, ты будешь моей первой женой. Он хочет много детей, хотя бы 8. Я с улыбкой говорю, что мне достаточно 2. «Вот именно», — замечает мой воин. «Поэтому надо, чтобы у второй жены тоже были дети. И вообще, он не знает, смогу ли я родить ему детей, а без детей мужчина не мужчина. Я соглашаюсь, потому что действительно не знаю, могу ли иметь детей. До приезда в Кению я вообще об этом не думала. Наконец, я предлагаю решение. Если у меня не будет ребенка через 2 года, он может снова жениться. В противном же случае ему придется ждать не менее 5 лет. Он соглашается, и я успокаиваю себя тем, что 5 лет — это долгий срок. Мы выходим на улицу и отправляемся на заправку в надежде, что привезли бензин. Но не тут-то было. И вдруг встречаем моего вечного спасителя Тома с молодой женой. Она еще почти ребенок, смотрит, потупившись. Кажется, эта девушка несчастлива. Мы рассказываем, что ждем бензина уже 4 дня. Том предлагает нам съездить в Лейк Баринга. Это всего в 2 часах езды, и там всегда есть бензин. Я в восторге от предложения, потому что ненавижу болтаться без дела. Я предлагаю ему и его жене поехать с нами, так как за мной обещанное сафари. Он переводит жене то, что я сказала, но девушка боится ехать на машине. Лукетинга смеется и, наконец, уговаривает ее поехать. Мы планируем выехать утром. С утра мы ищем гараж, хозяин которого тоже сомалиец. У него я покупаю 2 пустые канистры, которые помещаются в багажнике ландровера. Закрепив их веревками, я чувствую себя хорошо подготовленной к поездке, и мы счастливы, что наконец-то отправились в путь. Только жена Тома кажется еще более тихой и молчаливой, и в страхе держится за канистры. Мы долго едем по пыльной ухабистой дороге, и нам пока не встретилось ни одной машины. Время от времени видим стада зебр или жирафов, но никаких признаков человеческого присутствия. Внезапно передняя часть машины как бы прогибается вперед, и рулить становится трудно. Оказывается, мы прокололи колесо. Я не очень-то умею менять колеса. Такого со мной не случалось ни разу за 10 лет водительской практики. «Нет проблем», — говорит Том. Вытаскивает запаску, крестообразный ключ и древний домкрат. Том заползает под ландровер, чтобы установить домкрат. Он хочет ослабить колесные гайки с помощью ключа, но пазы так сильно стерты, что ключ не может ухватить гайку. Мы пытаемся решить проблему при помощи песка, палок и тряпок. В итоге нам удается открутить 3 гайки, но остальные не с места. Вот невезение. Жена Тома начинает плакать и куда-то убегает. Том уверяет, что ее нужно оставить в покое, она вернется. Сейчас мы в округе Баринго. Мы потные, грязные и очень хотим пить. Бензина у нас достаточно, но воды мы не взяли, потому что рассчитывали на короткую поездку. Итак, мы усаживаемся в тени и надеемся, что скоро появится машина. Эта дорога выглядит более оживленной, чем в Барсалое. Когда через несколько часов ничего так и не происходит, Илкетинга возвращается после разведки местности, не найдя ни Лейк Баринга, ни каких-либо хижин, мы решаем переночевать в нашем лендровере. Эта ночь кажется бесконечно долгой. Мы почти не спим от голода, холода и жажды. Утром мужчины пытаются что-нибудь предпринять, но снова тщетно. Мы хотим подождать до полудня, чтобы посмотреть, не придет ли нам кто-нибудь на помощь. У меня пересохло в горле и потрескались губы. Девушка снова плачет, а Том теряет терпение. И тут Улкетинга прислушивается. Ему кажется, что он слышит звук машины. Проходит еще 5 минут, и я тоже начинаю слышать шум двигателя. К нашему огромному счастью, мы видим сафари-автобус. Водитель, африканец, останавливается и опускает стекло. На нас с любопытством смотрят итальянские туристы. Том описывает нашу проблему водителю, но тот сожалеет, что не может взять посторонних людей в автобус. Он дает нам свой крестообразный ключ. Он не подходит, слишком мал. Теперь моя очередь уговаривать водителя. Я предлагаю деньги, но он поднимает стекло и едет дальше. Итальянцы молчат, равнодушно глядя на меня. Видимо, я кажусь им слишком грязной, а остальные выглядят и вовсе дико. Я злюсь и выкрикиваю самые ужасные оскорбления в сторону удаляющегося автобуса. Мне стыдно за белых людей, потому что никто из них даже не попытался уговорить водителя помочь нам. Том убежден, что мы, по крайней мере, на верном пути. Мы уже собираемся идти пешком, как вдруг снова слышится шум двигателя. На этот раз я решаю не отпускать машину, не посадив в нее кого-нибудь из нас. Это такой же сафари-автобус и тоже с итальянцами. Пока Том и Лкеттинга договариваются с упрямым водителем и снова получают в ответ лишь покачивание головой, я распахиваю заднюю дверь автобуса и отчаянно кричу в салон. «Вы говорите по-английски?» «Нет, только по-итальянски», — отзывается хор. Только один мужчина помоложе говорит. «Что у вас случилось?» Я объясняю, что мы стоим здесь со вчерашнего утра без воды и еды, и нам срочно нужна помощь. Водитель произносит «Нельзя» и хочет закрыть дверь. В эту минуту еще один молодой итальянец, сидящий на переднем сиденье, заступается за нас и говорит, что они, туристы, заплатили за аренду автобуса и поэтому вольны решать, поедет ли кто-то из нас. В итоге Том усаживается рядом с водителем, хочет тот того или нет. Я вздыхаю с облегчением и благодарю обоих туристов. Нам предстоит продержаться еще почти 3 часа, прежде чем мы увидим облако пыли вдали. Наконец Том возвращается на ландровере. К счастью для нас, он привозит колу и хлеб. Я собираюсь наброситься на напиток, но он предупреждает, чтобы я делала только маленькие глотки, иначе заболею. Как будто заново родившись, я даю себе клятву, что никогда больше не уеду на этой машине без воды. Тому удается ослабить последнюю колесную гайку, сломав ее пополам с помощью молотка и зубила. Затем происходит быстрая замена колеса, и мы продолжаем путь. Через 1,5 часа мы, наконец, достигаем Лейк-Баринго. Заправочная станция окружена живописным садом. Рядом вычурный ресторанчик, в который я приглашаю моих спутников. Молодая жена Тома восхищается этим новым миром, но не чувствует себя в нем комфортно. Мы занимаем уютный столик с видом на озеро, где резвятся розовые фламинго. Глядя на изумленные лица своих друзей, я горжусь тем, что могу предложить им что-то необыкновенное и приятное. К нашему столику подходят 2 официанта, но не для того, чтобы оформить заказ, а чтобы сообщить, что нам тут сидеть нельзя, потому что ресторан только для туристов. Я возмущена. Я туристка, а это мои друзья. Чернокожий официант успокаивает меня и говорит, что я могу остаться, но масаи должны покинуть помещение. Мы поднимаемся и уходим. Я чувствую, как сильно унижены эти гордые люди. По крайней мере, здесь есть бензин. Однако, когда владелец заправки видит, что я хочу наполнить 2 большие канистры, просит сначала показать деньги. Лкеттинга держит шланг в канистре, а я отхожу на несколько метров, чтобы после всех неприятностей выкурить сигарету. Вдруг я слышу его крик и с ужасом вижу, как бензин разбрызгивается вокруг, как из поливочного шланга. Подлетаю к машине, пытаюсь остановить поток. Бензин продолжает течь, когда канистра уже полна. несколько литров вытекло на землю. Часть залилась в салон Лендровера. Лкеттинга в шоке, а Том с женой стоят в стороне, готовые провалиться сквозь землю от стыда. 2-ю канистру нам наполнить не разрешают. Мы должны заплатить и уехать. Я уже проклинаю эту машину, пока она приносит мне одни неприятности. В деревне мы молча пьем чай, затем трогаемся в путь. В машине ужасно пахнет бензином, и вскоре молодую жену Тома начинает тошнить. Она больше не желает никуда ехать, хочет вернуться домой пешком. Том злится и грозится отправить ее обратно к родителям в Мар-а-Лаг. а себе взять другую жену. Это должно быть большой позор, так как после этих слов она возвращается в машину. После происшествия на бензоколонке Лкеттинга еще не проронил ни слова. Он переживает за случившееся, а я пытаюсь его утешить. Уже темно, когда мы добираемся до Маралала. Пара довольно быстро с нами прощается, и мы едем в отель. Прохладно, но я все равно иду в душ, потому что вся липкая от грязи. Лкеттинга тоже идет умываться. Потом мы заказываем хорошую порцию мяса. В этот раз даже мне нравится мясо, которое мы запиваем пивом. После этого мне становится действительно хорошо, учитывая, что впереди у нас прекрасная ночь для любви. Поскольку все происходит не совсем бесшумно, Лукеттинга испуганно прикрывает мне рот и спрашивает: «Карина, в чем проблема?» Когда я снова могу дышать ровно, пытаюсь объяснить ему, что такое оргазм. Он не понимает и только смеется. Он думает, что оргазм — это то, что случается только у белых. Наконец, я засыпаю счастливая и уставшая. Рано утром мы делаем покупки. Рис, картошка, овощи, фрукты, даже ананасы. Мы наполняем вторую канистру. В Маралале появилось топливо, как нетрудно в это поверить. Полностью загрузившись, отправляемся домой, захватив пассажирами двух мужчин Самбуру. Лукеттинга предлагает ехать по более короткому маршруту через лес. Мне поначалу закрадываются сомнения на этот счет, но вскоре я понимаю, что с Лукеттингой мне бояться нечего. Поездка проходит хорошо, пока мы не добираемся до крутого склона. Полные канистры раскачивают ленд-ровер, и я прошу двух наших пассажиров вытащить свои покупки и выйти на склоне горы, потому что иначе мы опрокинемся. С замиранием сердца я преодолеваю эти 200 метров, все получается, и скоро в машине возобновляется болтовня. Большие камни тоже удается преодолеть. Лукеттинга помогает мне, подталкивая авто. Теперь мне легко, и я довольна собой. Мы без проблем добираемся до Барсалоя.